Я вернулся. Том 1, глава 1. Автоматические двери центрального корпуса Chen Group раздвинулись передо мной, выпуская на свежий воздух. После целого дня, проведенного в четырех стеклянных стенах, глоток кислорода был для меня отдушиной. Успешно пройти собеседование и экзамен оказалось намного проще, чем я предполагал. Может, сам сильно завысил для себя планку во время подготовки, но лишними мне приобретенные знания не казались. Найду им применение рано или поздно. Позади остались сотни кандидатов, нервно покусывавших губы и еще ждущих своей очереди, ведь кадровый голод никогда не утолялся. На каждого из них тратилась чуть ли не пачка офисной бумаги, но всю ее в конечном итоге затянет в зев шредера. А все ради того, чтобы показать все это при собеседовании. На мои документы даже никто не глянул. Наслышан я был о строгих критериях отбора в корпорацию, но, подумать только, ребята годами грызли гранит науки, лелея мечту стать одним из тысяч офисных планктонов, а мне удалось пробиться в святая святых с пачкой поддельных документов на руках. Правда, это только я знал их происхождение, а так все они подтверждали реальный уровень моих компетенций. Просто имя было не настоящим, но тут пока ничего с этим не поделаешь. Все потому, что цель свою я видел ясно, в отличие от кучки бедолаг, и это стало решающим фактором моей победы. Ночь, улица, фонарь. Огромная территория корпорации раскинулась передо мной, приглашая новоиспеченного сотрудника, пусть пока и в статусе стажера, прогуляться и изучить ее лучше. Что ж, пожалуй, приглашение стоило принять, а заодно насладиться видами ночного города. В конце концов, он был для меня родным, пусть и провел я в нем не так много времени, как хотелось бы, и тем не менее за годы моего отсутствия он изменился, будто стал совсем другим. Даже в столь позднее время Хвангапур не спал, да и как мог спать искусственно созданный остров, который с материком соединяли сразу несколько величественных мостов, являющихся пиком инженерной мысли. Напротив, насыщенный день сменялся не менее бурной ночью, а вывески освещали улицы города еще ярче, добавляя ему массу новых красок. Соблазны, бандитские разборки, ненасытные пьянки и, разумеется, многомиллионные сделки, которые порой подписывали, даже не слишком вчитываясь в текст. Столько возможностей открывалось перед тобой после захода солнца. Даже жаль, что мне на все это было как-то наплевать. Главное, чтобы новенький костюм по дороге домой не заляпался. Вряд ли в случае чего успею привести его в порядок перед первым рабочим днем. Важно показать себя сразу, чтобы не увязнуть на нижних этажах корпорации в статусе вечного стажера. Путь мой лежал мимо ночного клуба под названием «Фаза», одного из многих на пару-тройку кварталов. Отсюда до съемной квартиры рукой было подать. Достаточно перемахнуть через ограду парковки, пройтись по небольшому скверу, и, считай, я уже на пороге. Этот путь хоть и был замысловатым, зато самым коротким. «Хах, ну ты и конченый придурок!» Услышал я краем уха обрывок разговора двух пьянчуг возле входа. В руке каждого по бутылке, обязательный атрибут для подобных заведений. «А что?» — с усмешкой ответил ему второй. «Эта сука только ради приключений на свою прелестную задницу за коктейльчик сюда и пришла. Так почему бы нам всем не сделать друг другу приятно?» Разговор велся на чистом английском, но я прекрасно понимал его. Даже акцент уловить мог. Далеко же нью-йоркцы забрались, чтобы найти свое место для отдыха. Хотя, учитывая национальное разнообразие Хвангапура, ничего удивительного в этом не было. Подслушивать чужие беседы отдыхающих душой и телом людей не всегда полезно, так что задерживаться я не стал. Как и собирался, двинулся к парковке, однако не успел пройти и нескольких метров, на глаза попалась еще одна группа нетрезвых ребят. Вообще, в столь привлекательной для них среде размножались они как будто бы почкованием. Судя по ору и звону бутылок, намечалось у них нечто посерьезнее, чем у первых, но вмешиваться в уличные разборки я не собирался. Не будем забывать о чистой рубашке, брюках. Они же наверняка испачкаются, а мне важно сохранять образ, который я продумал заранее. Однако истошный женский крик, раздавшийся с той же стороны, заставил меня остановиться. Затем он повторился вновь еще громче, врезаясь в уши, и тут я решил, что на несколько минут можно и отклониться от привычного маршрута. Многого от этого не потеряю. Медленно развернулся и размеренным шагом, спрятав руки в карманы брюк, направился к месту событий. И чем сильнее я сокращал расстояние между нами, тем лучше мог уловить суть возникшего на парковке конфликта. А остановившись в паре метров от группы подвыпивших молодых людей, лишь убедился в своих предположениях. Высокий парень в помятой и местами заляпанной рубашке прижимал испуганную и явно недовольную своим положением девушку к дверце белоснежного Genesis G90. Побелевшими от волнения руками незнакомка сжимала и разжимала подол обтягивающего золотистого платья. Девушка, надо отметить, была очень красивой, да и одежда на ней была модная из тех коллекций, которые существуют в нескольких экземплярах по всему миру. Быстро проанализировав ситуацию, наткнулся на менее интересные детали. Например, на мужика в строгом костюме, валяющегося возле машины в полной отключке. Скорее всего, водитель девушки. Двигаемся дальше. Немного поодаль от паренька и девчонки с тайкой расположились типичные представители здешней золотой молодежи, посмеиваясь, обмениваясь сальными шуточками и подбадривая своего смелого и крутого приятеля. По крайней мере, таким он себя пытался строить. Еще одно действующее, а вернее, бездействующее лицо в брюках и в пиджачке с иголочки, стоял позади агрессора, никак не реагируя на разворачивающуюся прямо перед его носом нелицеприятную сцену. «Телохранитель, очень похоже на то, или я недостаточно хорош для тебя, а ведь мы раньше общались активнее, до того как ты уехала учиться за границу. Неужели твои взгляды на настоящих мужчин изменились?» Всем своим видом демонстрировал пацан возмущение, хватая брюнетку за запястья и крепко сжимая их. «Убери от меня руки, Хэджун, сейчас же!» Постаралась девушка произнести это твердо, но голос ее дрожал, а взгляд то и дело соскальзывал на водителя в отключке, будто он мог поднять и остановить все это. «Или что?» – вызывающе вскинул он бровь, схватив ее за запястье и заставив вытянуться. «Снова поднимешь на меня свою маленькую ручку, лучше бы тебе ее послушать, иначе ручку на тебя подниму я», не дрогнув ни единым мускулом на лице, присоединился я к потасовке. «Мне просто надоело на все это смотреть, тем более увиденного было более чем достаточно, чтобы сделать правильные выводы». Парень аж вздрогнул от неожиданности, резко повернув ко мне голову. Его примеру тут же последовали остальные члены компании. Насколько были увлечены процессом, что заметили мое присутствие только сейчас. «Как опрометчиво! А ты еще кто такой?» — взвизгнул агрессор чуть ли не фальцетом, затем вновь переведя взгляд на девушку. «Твой новый хахаль, Харин, сильно же твои вкусы со временем изменились. Даже если это так, то тебя это никаким боком не касается», — неожиданно яростно выдала незнакомка. А дело-то приобретало интересный оборот. «Такой вот вам мастер-класс от Алексея Волкова, как за пару минут обзавестись пассией, при этом не особо в ней нуждаясь, ну или что-то вроде того». «Чису, ты знаешь, что делать?» — обратился парень уже к мужчине, тенью стоявшему за его спиной. «Телохранитель, верно, как я и предполагал». Губы мужчины после озвученного приказа скривились. Опытный глаз подметил армейскую выучку Чису еще до того, как он приблизился ко мне. Было видно, что все происходящее ему не по душе, но работа есть работа. Кого волнует твое мнение, когда платит за конкретные действия? В данном же случае, закрыть глаза на явный акт насилия в отношении женщины и избавление от случайного свидетеля. Обязательства, они такие, да. Последующий удар в живот неожиданностью для меня не стал, но он был необходим, чтобы перейти от слов к действиям без вреда для собственной репутации. А то вдруг тут еще камеры стоят, и мне ни в коем случае нельзя показывать агрессию первым. В конце концов, ремесло наемника пришлось оставить позади, чтобы следовать своей цели дальше. Теперь же я стажер одной из крупнейших корпораций на территории Хвангапура, так что действовать следовало более осмотрительно, даже при условии, что уложить этого типа трудности бы не составило. «Каха», — деланно согнулся я пополам, улыбнувшись при этом краешком губ. Парни после этого потеряли к нам обоим всякий интерес, возвращая внимание к Харин, и даже мужчина посчитал, что дело сделано. Казалось бы, куда уж больше для пацана в белоснежной рубашке и брюках, возвращающегося из офиса в теплую, пропахшую лапшой быстрого приготовления, квартирку. Ну и зря. Резко выпрямился, обхватил башку расслабившегося телохранителя обеими руками и приложил выставленное колено. После — один точный удар в солнечное сплетение, взмах ноги, и вот мужик лежит на асфальте, а шея его прижата моим ботинком. «Я могу повторить, мне несложно», — ровным голосом произнес я, и внимание представителей золотой молодежи вновь обратилось ко мне. «Сложно будет вам вернуться отсюда по домам с целыми руками и ногами, если не оставите эту девушку в покое. Некоторое время парень скользил взглядом от моего лица к своему валяющемуся на земле телохранителю и снова ко мне, сдвинул брови, скривил физиономию, и только сейчас наконец-то отпустил руку девушки, которая тут же скатилась вниз по дверце. «Ты мне угрожаешь, что ли? Ты мне?» — гневно прищурился он. «Если это не угроза», — кивнул я в сторону лежащего в отрубе Чису, «тогда не знаю, что еще под ней подразумевается». Вот урод. Его слова будто послужили для остальных сигналом к действию. Все, как один, парни двинулись в мою сторону, чтобы продемонстрировать собственные боевые навыки, которые, судя по неустойчивости позиции и положению рук, состояли из чистой импровизации. Тем лучше. Не хотелось задерживаться на этой парковке надолго. Первый рабочий день не за горами, а перед ним следовало хорошенько выспаться. У ворот от первого летящего в мое лицо кулака, подсечка. Одну парочку ребят столкнул лбами, двум другим хватило удара в живот. Я особо не напрягался, все с ними и так было ясно. Зачем лишние силы тратить на каких-то сосунков с завышенным чувством собственного достоинства? И только когда они все до единого оказались на асфальте, не в силах подняться, постанывая и осыпая меня отборными матюгами, я неторопливо подошел к девушке и протянул ей руку. «Ты как?» – участливо поинтересовался у нее, испуганной и побледневшей, как полотно. «В порядке, девчонка, кстати, была ничего такая. Неудивительно, что ее внимание так настойчиво добивались всякие ублюдки. Фарфоровая кожа, черные, как смоль, волосы рассыпались по плечам легкими локонами, а зеленые глаза с потекшим макияжем смотрели на меня, не мигая. Я, уж был осипшим голосом начала она, но тут ее взгляд замер на чем-то позади меня, а нижняя губа мелко задрожала. Я резко обернулся. Мгновения хватило, чтобы вскинуть руку и принять на нее удар битой. Причем, судя по траектории, предназначался этот удар даже не мне, а почему-то Харин. Девушка аж сжалась вся, зажмурилась в ожидании этого удара, который, впрочем, так и не последовал. «Ну, если по-хорошему вы не понимаете», — процедил сквозь зубы, глядя на помятую физиономию паренька, явно удивленного скоростью моей реакции, — «тогда будем по-плохому». Проскользнул за его спину и вывернул ему руку до вскрика. Металлическая бита со звоном приземлилась на асфальт и медленно подкатилась к самым ногам Харин. А затем раздался громкий хруст, отчетливо слышный на этом закутке. Крик паренька последовал за ним с некоторым запозданием. Не сразу он понял, что я сломал ему руку, которую не так давно девушка настойчиво просила от нее убрать. Но на этом мгновенная карма не закончилась и, швырнув Хэджуна, вроде же так его называла девушка, на землю, ударом ноги по лицу я сломал ему нос. «С тебя, пожалуй, хватит», — возвышаясь над ним, оценил я плоды своих трудов. Залитое кровью лицо и перекошенный нос, наверняка переживший до этого парочку пластических операций. «Придется записываться на еще одну, а теперь закрепим». Размеренным шагом я подошел к его дружкам, уставившимся на меня с искренним ужасом во взгляде. Сперва они пытались отползти от меня в сторону, но куда уж там. Взбесили они меня своим поведением, признаюсь честно, да и более внимательный осмотр не выявил здесь камер. Впрочем, сомневаюсь, что парни действовали бы так смело, будь здесь приборы слежения и записи. Монотонно, с каменным лицом, я ломал им одну руку за другой, пока Харин молча наблюдала за тем, как свершается истинное правосудие. Сильно усердствовать не стал, по одной руке с каждого будет достаточно, чтобы раз и навсегда урок запомнили. А райончик после захода солнца и так становился довольно шумным. Вряд ли эти крики поднимут на уши местных гуляк. Закончив с мажорами, вновь приблизился к девушке и протянул ей руку. На этот раз сориентировалась она быстро. Приняла мою помощь и поднялась с земли, покачиваясь на ватных ногах. «Спасибо. Полицию вызывать собираешься?» — вскинул бровь. «Что?» — не сразу поняла она. «Полицию. Ну и скорую помощь заодно. Понимаю, конечно, что они полудурки и все такое», — скосил взгляд на валяющегося и похрипывающего Чонхэ Джуна, — «но не оставлять же их тут в таком виде». «А, да-да, разумеется». Словно бы что-то щелкнуло в ее голове. «Я быстро. Никуда не уходи, ладно?» Отойдя от меня, встав чуть поодаль и отвернувшись, она вынула телефон из миниатюрной сумочки на цепочке и принялась набирать первый номер. Я же воспользовался удобным моментом для того, чтобы покинуть место события и наконец-то отдохнуть. Когда Харин вновь обернулась, меня уже и след простыл. Ну, не совсем. Сидя на заборе, Я все-таки столько умиления поглядывал на девушку, осматривавшую парковку в тщетных попытках меня отыскать. Как жаль, что сейчас я не был настроен на новые знакомства с очаровательными особами, а то ведь могло после такого что-то переспать, вернее, перепасть. С другой стороны, богатенькие девушки опасны тем, что у них, как правило, влиятельные родственники, которые не обрадуются такому знакомству. Это, конечно, тоже весело, но не сейчас. Развернувшись, без проблем спрыгнул вниз и продолжил свой путь через сквер, попутно разглядывая в свете уличных фонарей свою некогда белоснежную рубашку. И все же мне ее испачкали ублюдки. Глава 2. Едва переступив порог центрального корпуса Чен Групп, натянул на лицо легкую улыбку и прямой наводкой направился к лифтам, раскланиваясь со всеми вышестоящими сотрудниками, как и положено обычному стажеру, которому повезло устроиться в такую организацию. Уже на первом этаже вокруг меня кипела жизнь. Мужчины и женщины в костюмчиках с иголочки носились туда-сюда с папками и планшетами, приветствуя друг друга короткими кивками. Потенциальные клиенты в зоне ожидания громко вели диалог на английском, но при этом можно было услышать и другие языки. Как-никак корпорация ведет проекты по всему миру. Хорошо, хоть я к первому своему дню подготовился основательно, и у меня были запасные рубашки как раз на такой случай. Правда, кто же знал, что я в первый же день появления на острове ввяжусь в драку. Но ладно, опустим этот момент. Главное, не привлекать к себе излишнего внимания, и тогда все должно пойти по изначально задуманному плану. Пока что с задачей своей я справлялся успешно. В лицо меня узнать никто не смог бы. Даже те, с кем я, возможно, пересекался в раннем детстве. До того момента, как «вы заходите», окликнула меня девушка с несколькими папками в руках, уже стоя в лифте. До того момента, как все пошло по наклонной. «Да, спасибо», вновь натянул я добродушную улыбку и шагнул в лифт. Итак, долгая дорога к верхушке для меня начиналась со второго этажа центрального корпуса Чен Групп. Этажа, напоминавшего собой форменный муравейник. И дело не только в количестве офисного планктона на нем. Все потому, что если один единственный муравей собьется с курса, по кругу начнут ходить все остальные. Начало первого рабочего дня оказалось ровно таким, как я и предполагал. Каждый день для стажера, в какой бы корпорации он ни отбывал свой срок, напоминал день сурка. С утра до вечера ты перебираешь тонну бумаг, большая часть из них – лишь строгая формальность, краем уха слушаешь сплетни коллег, до которых тебе нет никакого дела, а затем отчитываешься перед начальством о проделанной работе и покидаешь стеклянную тюрьму. Но цель, которую я поставил перед собой, подразумевала подъем от самых низов до верхушки, поэтому с рутинными обязанностями приходилось мириться. Мириться, пока не предоставится шанс продвинуться дальше, а не просто довольствоваться своим местом и положением. Все же платили в корпорации весьма неплохо, и даже стажер мог себе жить спокойно, не думая о дополнительном заработке. Было бы странно, проиграя я кипе документов после всего, что мне удалось пережить. А пережить мне за 24 года пришлось немало. Хотя ненужное внимание к себе привлечь я все-таки умудрился. Наверное, дело было в моей специфической для корейской компании внешности. Несмотря на то, что мать моя была кореянкой, от нее я унаследовал лишь иссиня-черный цвет волос. Все остальное досталось мне от русского отца. Черты лица, высокий рост, ярко-голубые глаза. С учетом, что большинство сотрудников здесь все же были корейцами по происхождению, я несколько выбивался. По пути к кабинету начальницы успел поймать ни себе ни один заинтересованный взгляд сотрудниц, оборачивающихся мне вслед. Мужская половина, кстати, тоже вниманием меня не обделила. Нахмуренные брови, поигрывание желваками. Неужели даже до вступления в обязанности соперника во мне увидели? На руку мне это не играло, но надолго здесь я все равно задерживаться не планировал. На этом этаже, если говорить точнее, здравствуйте, Алекс Валкер, верно? Уточнила женщина лет 35, нехотя оторвавшись от работы и подняв на меня взгляд. Ким Гуин, вроде бы так ее звали. Никакой макияж не сумел бы полноценно замазать крупные темные круги под ее глазами, но, кажется, женщину этот факт нисколько не смущал. Волосы ее были собраны в аккуратный пучок на макушке, на переднем кармане узкого пиджачка поблескивала жемчужная брошка. «Верно», — коротко ответил я. «Представление о своих обязанностях имеете уже? Наш отдел занимается аналитикой, не дожидаясь ответа», — продолжила она, будто бы поскорее мечтала от меня отвязаться. Работа хоть и несложная, но ответственность предполагает немалую. Результаты ее отправляются наверх, а чем лучше и быстрее вы с ней справитесь, тем лучше будет для всего отдела. Я мог даже больше сказать, потому что о многих тонкостях работы в корпорации женщина умолчала. Например, непрофессиональным считалось покидать рабочее место даже после окончания рабочего дня, если остались незаконченные дела. Многие здесь сидели допоздна, чтобы выслужиться перед начальством, а некоторые вовсе ночевали прямо в офисе, перебиваясь парочкой часов беспокойного сна в комнате отдыха. Впрочем, там было все необходимое, в том числе для полноценного сна. Да что тут говорить, если в этой высотке был спортзал, чтобы сотрудники могли, в том числе, поддерживать свою форму. Впрочем, всех, казалось бы, это устраивало. Не для того они кровь из носа проходили отбор, чтобы не выкладываться по полной. Меня такое положение вещей не пугало, но не радовало явно. «В ваших же интересах как можно быстрее освоиться», — продолжила Ким Гуин. Прямо посреди разговора ее заинтересовал как-то документ, который она взяла в руки и мельком принялась изучать, попутно прикладывая к уху трубку офисного телефона. «Мультизадачность. Вот она какая. Я попрошу Хван Дуну ввести тебя в курс дела, а заодно и рабочее место показать. Так что будем надеяться, что освоитесь вы быстро, Алекс», — завершила она приветственную речь. А уже спустя минуту после звонка в кабинет вошла миловидная девушка лет 23. Ее густые каштановые волосы были собраны в объемный хвост на затылке, и в целом выглядела Дуна куда более свежо, нежели наша начальница. Белая блузка, короткая юбка-карандаш, выгодно подчеркивающая стройные ноги. Уверен, что эта красотка собирала за день множество комплиментов от своих коллег-мужчин. Оценивающе пробежавшись по мне взглядом с головы до ног, девушка машинально причмокнула губами, покрытыми влажным блеском. А вот это уже я счел бы за комплимент. Дуна, на секунду отвлеклась Ким Гуин от телефона, он твой, стажер, ты знаешь, что делать. Хван Дуна, коротко поклонившись, представилась мне молодая коллега. Алекс Валкер, ответил ей тем же, и девчуля кивком указала мне на дверь. Прошу прощения за вопрос, но, немного замялась она, когда мы вышли из кабинета и двинулись вдоль рабочих мест, разделенных между собой толстыми перегородками, вы иностранец, Алекс. Я думал, что иностранцы для Хвангапура не новость, обворожительно улыбнулся я ей. Да, те, что заключают контракты на исследования и поставки, но не те, кто устраиваются к нам на должность. Тогда, отвечая на твой вопрос, да, я из Штатов, улыбнулся девушке краешками губ. Но ее выжидающий взгляд красноречиво говорил о том, что она хотела бы узнать больше. Не вопрос, лапшу на уши я вешать умею. Захотелось сменить обстановку, да и квалификацию поднять. Говорят, Чен Групп на данный момент одни из лучших в сфере высоких технологий. Да и мое знание корейского на довольно хорошем уровне, чтобы не попробовать. Боюсь, чтобы поднять квалификацию, тебе следует подняться на несколько этажей выше, усмехнулась коллега. А что касается языка, двусмысленно посмотрела она на меня, то если бы ты этого не сказал, я даже не обратила бы на это внимания. У тебя почти нет акцента. Я очень старался. А насчет этажей я, знаешь ли, никуда не тороплюсь, вернул ей усмешку. Милая особа, и насчет большого количества поклонников я не ошибся. Эй, Дуна, окликнули девушку откуда-то справа, и почти сразу из-за перегородки показалась голова тянущего лыбу парня. Какие планы на ланч? И вот осмелевшему пареньку прилетает бумажный шарик аккурат в затылок. Претендуешь, что ли, Юн Тихён, раздалось со стороны метнувшего. Сядь на задницу ровно и пиши отчет, который вчера не закончил. И так сроки срываешь. Эта короткая сцена вызвала у меня улыбку. Детский сад какой-то. Отцу, будь он до сих пор жив, такое бы по душе не пришлось. Не обращай внимания, поспешила сгладить ситуацию Дуна. Далеко не все позволяют себе так фамильярничать. Вот, пришли, располагайся. Рабочее место мне выделили в самом углу, напротив панорамного окна. В принципе, ничего особенного. Стол с выдвижными ящиками, компьютер и неудобное офисное кресло на колесиках. Все по корпоративному стандарту для сотрудников этого этажа. А вот стоит подняться выше, то и условия работы становятся совершенно другими, но это дело будущего. Уселся, поднял глаза на все еще стоящую подле стола девушку. Спасибо, поблагодарил я ее. Обращайся, если возникнут какие-то вопросы и знаешь, глаза у тебя красивые», – порозовели ее щеки, и Дуна быстрым шагом поспешила ретироваться, оставляя меня в гордом одиночестве, хотя не совсем в одиночестве. Соседнее со мной место занимал парень со светлыми, крашенными волосами, упорно делал вид, что не обращает на нас с Дуной никакого внимания, но боковым взглядом то и дело к нам возвращался. Пароль к учетке был написан на приклеенном к уголку монитора отрывном стикере, а несколько черных папок с бумагами уже лежали на краю стола и ожидали своего часа. Всю суть работы мне объяснили еще вчера при приеме. Аналитика данных. Разгребаем всю эту кипу, вносим информацию в соответствующие таблицы и по итогам формируем отчет. Казалось бы, работенка не пыльная, занудная, правда, и монотонная, однако с этим ничего не поделаешь. В любом случае выделяться из общего числа сотрудников раньше времени я не собирался. Если резко прыгнуть на голову выше остальных, кто-то может подумать, что у меня есть крылья. Такого допускать нельзя. Выскочек никто не любит, но если мне представится шанс, то, разумеется, я его упускать не буду. Вбил логин и пароль, вошел в систему, ну и сразу сменил свой пароль, а то все действия ведь фиксируются под учетной записью пользователя, а мне не надо потом, чтобы кто-то посмотрел на стикер и тут вместо меня натворил что-нибудь. Но стикер оставим, пусть будет. Пролистал документацию, чтобы иметь представление о фронте дальнейших работ, и неужели на это у некоторых уходит целый рабочий день, или же они просто симулируют активную деятельность, чтобы не перерабатывать. Как-никак зарплата даже на таком уровне жизни корпорации довольно хороша. Что ж, за дело. Сколько бы ни пытался осадить самого себя за скорость, пальцы бегло клацали по клавиатуре, вбивая данные, и ничего с этим поделать я не мог. Когда от твоей скорости работы с кодом и текстом зависит слишком многое, то волей-неволей научишься быстро работать с данными и анализировать их, ведь провал грозит куда большим, чем просто лишением премии. Одна папка за другой отправлялась в левую стопку, а правая стремительно пустела. При этом я даже всецело не был поглощен рабочим процессом. То и дело прислушивался к разговорам в офисе, подмечал изумленный взгляд коллеги, сидящего за соседней кабинкой. С завидной периодичностью он откатывался на кресле назад, чтобы подивиться моей скорости. Да и в целом создавалось у меня ощущение, что он даже своей работой не занимался, а писал коллегам во внутренний чат, в который меня пока не впустили, что примечательно. Да я и сам понимал, что уже привлек к себе ненужное внимание. Но если нечто невозможно предотвратить, нужно это возглавить. Какие-то проблемы. Отвлекся я от компьютера и обратился к светловолосому коллеге напрямую. Звали его Литыхён. По крайней мере, это имя красовалось на его бейджике. Тоже, кстати, одно из обязательств. Бейджик с именем и отделом в корпорации. «А ты точно стажер?» – ответил парень вопросом на вопрос. «Смелый малый, сразу на «ты», решил перейти без всяких церемоний. Хотя, учитывая атмосферу, царившую на этом этаже, удивлять его поведение не должно. Просто не вижу ничего несложного», – пожал я плечами, незаметно для него ухмыльнувшись. «Такое бывает, если голова на плечах не для красоты имеется». Смысл в моем замечании был. Невооруженным взглядом можно было заметить, как парень о своей внешности прямо сильно печется, как тщательно осветляет волосы, да и наличие косметики, пусть и легкой, бросалось в глаза. Вероятно, грезил когда-то о карьере айдола, но когда пролетел с этим, пришлось усаживаться за офисный стол и разгребать бумаги. Скорее всего, был в свое время трейни, а потом не смог пробиться никуда на значимые роли. Не самая полезная для меня информация, но будем считать, что на пару минут разгрузил мозги. Можно двигаться дальше. Более на соседа я решил не отвлекаться, однако спустя некоторое время возле моего стола объявилась Дуна с парочкой новых папок для последующего анализа данных. Нагружать стажеров работой под завязку – вообще излюбленный метод любого из офисов для проверки новых кандидатов на стрессоустойчивость. Под раздачу умудрился попасть и я, но так как обязанности свои я сложными не считал, на лице моем не дрогнул ни единый мускул, да и полюбоваться немного на красивую девушку было очень хорошим отдыхом для глаз. Встал из-за стола, взял документы в руки, но в тот момент, когда уж было присел обратно в кресло, Тихён резко выехал из-за перегородки и пнул мое кресло в сторону. Вероятно, ожидал, что я плюхнусь задницей на пол и опозорюсь тем самым перед симпатичной сотрудницей. Однако моей реакции хватило, чтобы зацепить уехавший предмет мебели ногой, крутануть его вокруг своей оси и вернуться на рабочее место, как ни в чем не бывало. «Знаешь, не советовал бы тебе повторять этот трюк», глянул на вылупившего глаза коллегу, а затем и на девушку, удивленно приоткрывшую рот, и снова едва не спалился на ровном месте, но подыгрывать каким-то полудуркам, пытавшимся выставить меня в дурном свете, не собирался. Может, это было какой-то частью посвящения в коллектив, что тоже необходимо было принимать в расчет, но идти на поводу их правил я не собирался. «Все нормально», — заверил я Дуну, улыбнувшись, потому что уходить она не торопилась. «А если возникнут какие-то проблемы, решу их сам». Удовлетворившись моим ответом, красотка наконец-то кивнула, бросила на Тэхёна недовольный взгляд и покинула нас, оставляя наедине. «Думаешь, ты такой крутой?» Немного погодя, едко прошипел блондинчик сквозь зубы. «Уж явно круче, чем ты, судя по всему», ответил я, не оборачиваясь на него и попутно продолжая работу. «Зависть – плохое во всех отношениях чувство, оно разрушает и подталкивает к не самым хорошим поступкам. Но я понимал, что мне еще не раз предстоит с ним столкнуться по отношению к себе в этих стенах. Кропотливая работа над собой, железное терпение, полученные нелегким трудом умения и знания привели меня сюда и позволили пока что частично осуществить задуманное. Но не все видят свою цель настолько же отчетливо и верно, как я. Именно в этом кроется их главная проблема, не позволяющая с тем же успехом двигаться вперед и достигать новых высот. Злиться, а уж тем более вымещать на завистниках свой гнев, смысла нет. Таким, как Тэхён, можно только посочувствовать. Солнце едва достигло зенита, когда все данные были обработаны, а результаты занесены в соответствующие формы и отправлены через корпоративную сеть на общее хранилище. Это оказалось даже проще, чем я ожидал. До обеда удалось справиться с тем, что мне поручили на весь рабочий день, включая дополнительные папки, принесенные Дуной. Я, конечно, мог оставшееся время повалять дурака и сделать вид, что завершил обработку лишь к вечеру, чтобы не выделяться, но зарекомендовать себя перед начальством в первый же день, к чему отказываться от такой возможности. Не зря же я прошел через собеседование, обойдя сотню-другую кандидатов на это место. Так что встал из-за стола и направился прямиком в кабинет начальства, по пути успевая собрать на себе немало надменных мужских взглядов и заинтересованных женских. «Уже закончили?» – удивленно вскинула брови Ким Гуин, как только я отчитался перед ней о проделанной работе. «Верно», – кивнул ей. «Тогда Хван Дуна должна была передать вам оставшиеся. С ними я тоже закончил», – опередил я женщину. После моих слов начальница, казалось бы, впала в некоторый ступор, молча захлопала на меня глазами, прижимая к груди телефонную трубку. Я почти буквально мог отследить, как быстро закрутились шестеренки в ее голове, обрабатывая поступающие данные. Тогда, снова открыла она рот, выдержав продолжительную паузу, «Думаю, вам не составит труда написать отчет о проделанной работе прямо сейчас». «Никакого», — мотнул головой. «А после того, как закончите, принесите его мне. Все формы возьмете из внутренней сети отдела. Задача была мне ясна, и с отчетом я справился за каких-то полчаса, чем опять-таки вызвал на лице женщины искреннее изумление. Заинтригованная, она попросила меня присесть и, бросив все свои не менее важные дела, принялась изучать плоды нескольких часов моей работы, хмурясь, вскидывая брови, покусывая губы. «Алекс Валкер», — протянула она, спустя несколько минут напряженной тишины, и я замер в ожидании вердикта. «Ваш отчет, он безупречен. Понятия не имею, как вам удалось так быстро со всем справиться, но ясно одно. Корпорация, несомненно, сделала правильный выбор, выбрав вас в качестве стажера. Рад слышать, госпожа Ким, не остался я в долгу. Думаю, вы можете лично доставить этот отчет на пятый этаж, раз уж у вас появилось свободное время. Сразу предупрежу, что это не совсем по правилам, но и ваша ситуация не вполне ординарная. Тогда благодарю за оказанное мне доверие», поднявшись со стула, коротко поклонился я ей, забрал со стола папку с отчетом, развернулся на пятках и с улыбкой вышел из кабинета. Пятый этаж. Что ж, чем выше, тем лучше. Глава 3. В общей сумме центральный корпус Чен Групп насчитывал 50 этажей на 20 тысяч сотрудников. На этом фоне пятый этаж мог бы показаться столь же несущественным, как и второй, но если учитывать скорость, с которой я на нем оказался, достичь 28-го особых трудностей не составит. Естественно, чем выше располагался твой офис, тем более высокое место ты занимал в корпоративной иерархии. И пусть Ким Гуин направила меня с отчетом к старшим аналитикам, я все еще считался муравьем из нижних офисов, который лишь грезит о повышении. Муравьем-стажером, который должен быть неимоверно горд тем, что ему поручили такую важную задачу. Предвзятое ко мне отношение читалось даже в глазах начальства, крайне удивленного моим визитом в разгар рабочего дня. «Здравствуйте», — учтиво поклонился я, едва переступив порог кабинета, пропахшего одеколоном среднего ценового сегмента. «Алекс Валкер, стажер из отдела аналитики. Госпожа Ким Гуин попросила меня передать вам сегодняшний отчет». Затем я выпрямился, ожидая ответа от полноватого мужчины средних лет, сидящего за столом и изумленно на меня уставившегося. Кое-какой информации я о нем уже владел. Нам Чивон, женат, двое детей. По словам коллег, жуткий скряга, пытавшийся экономить даже на офисной бумаге. Короче говоря, особого интереса для меня он не представлял, но в качестве следующей ступени для подъема по карьерной лестнице был бы полезен. Правда, лишь временно, пока я его не преодолею, но тем не менее. «Сегодняшний», — недоуменно уточнил он, — «мой сегодняшний отчет, господин», — замялся я, будто бы силясь вспомнить его имя. «Нам Чивон», — подсказал он мне. «Господин Нам Чивон», — повторил, улыбнувшись ему уголками губ. «Так уж вышло, что я уже справился с возложенными на меня обязанностями». Мельком мужчина бросил взгляд на часы, нахмурился, но после этого лишь молча кивнул на свой стол, предлагая мне оставить документы там. «Как, говорите, вас зовут?» Все же переспросил он, как только я приблизился к столу и положил на него папку поверх уже имеющихся. «Алекс Валкер». «Что ж, Алекс Валкер, какая у вас, однако, необычная фамилия, ХМ», протянул он, оценивающе меня разглядывая. «Если продолжите в том же темпе, то в стажерах задержитесь ненадолго». «Благодарю за столь высокую оценку», коротко поклонился я в ответ. «Могу заверить вас, что я всегда мечтал работать в столь технологичной корпорации, и для меня честь, что я наконец-то смог осуществить свою мечту». Из кабинета Нам Чивона я вышел с широкой улыбкой на лице. Минимальная планка, пусть и не намеренно, была мною задана в первый же день, и понижать ее теперь не стоило. А дальше надо будет сделать еще несколько шагов, чтобы укрепить мои позиции и не стать одним из забытых моментов корпоративной жизни. В городе уже сгустились сумерки, когда Юксона, по своему обыкновению, вышла из дома на вечернюю пробежку, покрутила носками по часовой и против часовой стрелки, разминая затекшие после сидячей работы ноги, включила любимый плейлист на смартфоне, вставила беспроводные наушники и, резко выдохнув, двинулась вдоль дороги. Чаще всего девушка задерживалась на работе допоздна. С тех пор, как в свои 25 лет она получила повышение до главы очень перспективного отдела своей корпорации, приходилось торчать в офисе от рассвета до заката. Нет, Сона всегда мечтала заниматься одеждой. И даже такая специфическая направленность, как костюмы для телохранителей, по-настоящему увлекала ее. Разработка новых типов тканей, изучение материалов, анализ их эффективности. Но девушка знала, что никакое, даже самое увлекательное занятие, не способна заставить ее забыть о собственном теле, ведь оно будет оставаться идеальным ровно до той поры, пока она прикладывает для этого определенные усилия. Благо, природа ее ничем не обделила, и главное, самой стараться поддерживать то, что имеешь. Заниматься Сона предпочитала в небольших спальных райончиках, там, где поменьше любопытных глаз. Ближайшая, такая безлюдная и крытая площадка со всеми необходимыми тренажерами находилась в паре кварталов от ее дома, так что девушка уже знала, куда приведут ее ноги. В таком вот неспешном темпе, ловя по пути заинтересованные взгляды прохожих мужчин, идущих с работы домой, бегунья достигла тихого парка, обогнула его по кругу под любимый трек, мысленно подпевая. Белые кроссовки стучали по асфальтированной дорожке, темп был взят такой, чтобы и разогреться, и сильно не вспотеть, а то ведь еще надо возвращаться обратно. Посчитав, что разминка окончена, Сона устремилась к площадке, но, не добежав до нее каких-то несколько шагов, резко остановилась. Там уже кто-то был, мужчина, высокий, поджарый, что было заметно, даже несмотря на бесформенную футболку с длинными руками, стоял к девушке спиной. Не успела бегунья опомниться, как уже сидела на корточках в кустах и с любопытством выглядывала из-за них. Сона сама не в силах была понять, С какой вообще стати она прячется и чем именно незнакомцу удалось вызвать ее интерес? Между прочим, она – сильная и независимая женщина, которая с легкостью дает отворот-поворот каждому мужчине, кто осмелится пригласить ее на чашечку кофе, но, судя по всему, незнакомец как раз закончил собственную разминку и теперь переходил к более сложной части тренировки. Приоткрыв рот, Сона наблюдала за тем, какие нереальные трюки выделывает этот парень на, казалось бы, обычной полосе препятствий, установленной здесь чисто для развлечения спортсменов. Несколько раз она заставала на той же полосе детишек, которые на спор преодолевали ее в своей неуклюжей манере, однако то, что вытворял на ней незнакомец, просто не укладывалось у нее в голове. «Это что, тройное сальто?» – воскликнула девушка, но тут же сама крепко прикрыла себе рот и юркнула в кусты с головой, боясь, что ее обнаружат. Правда, ненадолго. Любопытство съедало ее, и вскоре она с веточкой на голове снова вынырнула из зарослей. Такая себе маскировка, конечно, но уж какая есть. Далее, пройдя полосу, парень подошел к турнику, казалось, уходящему ввысь, со съемной перекладиной. Ничего себе, оставалось лишь прошептать Соне, внимательно смотря за тем, как незнакомец схватил эту перекладину обеими руками и, слегка раскачиваясь, принялся покорять вершину, перепрыгивая на все более высокую ступень креплений. До этого девушка даже не знала, что это именно так можно делать, думала, просто сделали так, чтобы каждый мог подобрать перекладину под удобную ему высоту. Это же какой силой надо обладать. Тем временем парень продолжал свою тренировку и даже не показывал следов усталости, пусть и дышал он уже тяжело. Наоборот, он усложнил теперь свою задачу и то спускался вниз, то делал рывок вверх, и все это с помощью собственного тела и перекладины. Пару раз Сона думала, что он сорвется, но незнакомец действительно был хорош в этом упражнении. Вот парень спрыгнул вниз и неторопливо подошел к стоящему неподалеку рюкзаку. Пришлось девушке спрятаться получше, потому что после тренировки этот необычный парень стянул с себя футболку, и Сона невольно раскрыла рот еще шире, когда увидела его обнаженное тело, перевитое жгутами плотных мышц. Такие, призналась она себе честно, девушка видела только по телевизору. И даже это еще не все. Еще сильнее ее поразило обилие шрамов. Шрамов, покрывавших весь его торс и почти не затрагивавших остальные участки тела незнакомца. Как такое? Уж было начало она мыслить вслух, но парень, уже приложившийся к горлышку бутылки воды, неожиданно бросил взгляд в ее сторону. Мгновение, и Сона вновь скрылась в кустах. У нее бешено колотилось сердце от одной мысли о том, что ее могли застукать за этим. «Да какого я вообще творю?» — мысленно отчитала она себя, сидя на траве и крепко обнимая колени руками. «Может, в самом деле, пора послушать маму и сходить на парочку свиданий, а то так ведь и впрямь сталкером стать можно». Но все-таки любопытство вновь пересилило. Хотелось еще хоть одним глазком взглянуть на загадочного незнакомца, и девушка вновь, на свой страх и риск, выглянула из укрытия. К ее глубочайшему сожалению, парня уже и след простыл. Спортивная площадка опустела, рюкзака на земле не было, и Сона осталась там в гордом одиночестве. Новый день, новые возможности. Так я сказал себе, усаживаясь за рабочий стол в офисе и уже видя приличной высоты стопку папок, документы, в каждой из которых мне предстояло обработать сегодня. Складывалось такое впечатление, будто весь отдел поделился со мной частью своей работы, приняв во внимание мои вчерашние успехи. Несправедливостью попахивает по отношению к какому-то, пусть и подающему большие надежды, но все же стажеру, будто меня уже заранее не приняли в коллективе. Но в целом, чего-то такого я и ожидал. Слегка откатившись в кресле, заметил широкую ухмылочку своего соседа, Ли Тэхёна. Вероятно, не так уж я и не прав оказался. Да и зачинщик этого не смог себя скрыть. Это все же не диверсантов обнаруживать на режимном объекте. Какие-то проблемы. Повернулся он ко мне, заметив мой взгляд на себе. Даже вопрос вернул, вчера адресованный мною ему. Да нет, повел я плечами, возвращаясь к столу, и уже собирался было приступать к обязанностям, но, считаю, что виноват ты сам, выехал светловолосый из-за перегородки, разделявшей наши кабинки. От него тоже не укрылось внушительное количество папок на моем столе. Чем более перспективным ты будешь им казаться, тем больше работы они смогут на тебя взвалить. Такая вот взаимосвязь. Получается, я ошибся, и он тут ни при чем, неожиданно. Но, в целом, это ничего не меняет. сколько же ты работаешь в корпорации?» — поинтересовался у него. «Ну-у-у», в моменте потерялся Тэхён, не сразу уловив причину моего вопроса. «Около года». Действительно, улыбнулся краешками губ, не оборачиваясь к нему. «Чем менее перспективным ты будешь им казаться, тем дольше будешь сидеть на одном месте. Такая вот взаимосвязь». Раздраженно пропустив воздух через ноздри, коллега вернулся к работе, да и мне стоило начинать. Чем быстрее со всем разделаюсь, тем скорее можно будет вернуться к тренировкам. Тело слишком привыкло к нагрузкам, и сейчас из-за этой работы я не мог обеспечить привычного мне уровня нагруженности. Вчера одну такую тренировку я провел на спортивной площадке неподалеку от дома. Пусть и оборудована она была скромно, скорее, для спортсменов и детворы, но даже там я сумел найти неплохие тренажеры. Правда, после разминки я поймал на себе пристальное внимание какой-то молодой особы, зачем-то спрятавшейся в кустах и наблюдавшей за проходящей тренировкой из-под тишка, но для меня это помехой не стало и концентрацию не нарушило. Хм, все-таки каждая женщина загадочна по-своему, что ни говори. На этот раз покончить с аналитикой до обеда я не успел, поэтому принял приглашение Дуны присоединиться к ней за ланчем, а заодно взглянуть на корпоративную столовую. Вчера возможность как следует осмотреться мне так и не представилась, так что следовало наверстать упущенное хотя бы сегодня. Мужчины провожали нас из офиса завистливыми взглядами. Вероятно, пообедать с красавицей-коллегой удавалось далеко не каждому и, как оказалось, сегодня именно я сумел вытянуть счастливый билет. Располагалась столовая на 25 этаже центрального корпуса и была общей для всех сотрудников, независимо от места в иерархии компании. Питание здесь было бесплатным, вернее, ежемесячно вычиталось из зарплаты, но казалось не столь существенной тратой. Собственная кухня, разнообразное меню, безукоризненная чистота. Правда, чуть позже я узнал, что разделение все же есть, но, согласно корпоративным правилам, оно просто не было столь явным. А так у высшего звена корпорации все было куда интереснее и дороже. Мы с Дуной заняли один из свободных столиков у окна и расположились за ним друг напротив друга. И если я сразу же приступил к еде, коллега решила, что совместный обед – прекрасный способ узнать стажера, то бишь меня, получше. Этакое собеседование для составления общей картины о новичке в их отделе. «Ты говорил, что родом из Штатов, начало Дуна», и я кивнул, зачерпывая ложкой рассыпчатый рис и отправляя его в рот. «У тебя там кто-то остался, родные, может, любимый человек?» Я мысленно улыбнулся. Ловко она с места в карьер прыгала. Казалось бы, только вчера познакомились, а уже разузнать пытается, свободно ли мое сердце. Интересная особа. Правда, не факт, что старается для себя. Все же корпорации и сплетни, эти вещи неотделимые. «Нет», — коротко ответил ей, проживав. «К сожалению, родные мои уже давно мертвы, но я продолжаю двигаться дальше». «Ох, мне жаль», — моментально погрустнела девушка. «А что касается любимого человека», — продолжил я, и Дуна вновь навострила ушки, «такого у меня тоже нет. Видишь ли, большую часть своей жизни я посвятил учебе. Не лучшие условия для того, чтобы строить серьезные отношения». «Понятно», — улыбнулась та, а щеки ее порозовели. «Но чтобы ты знал, вчера, уже после твоего ухода, Ким Гуин во всеуслышание перед всем офисом поставила тебя в пример. Никогда раньше она с таким энтузиазмом стажеров не нахваливала, поэтому двигаешься ты в верном направлении». «Рад это слышать», — коротко кивнул ей. «Но я просто не вижу смысла устраиваться в корпорацию уровня Чен Групп и не выкладываться при этом на полную. Таков мой путь». «Это тоже верно», — согласилась Дуна, немного опешив от моей экспрессии под конец. Оставшееся за обедом время мы провели, обсуждая мои общие впечатления от пребывания в городе. Не стал говорить, что прежде мне уже приходилось жить здесь, чтобы не портить легенду человека, прибывшего из-за границы. Хотя общие впечатления от нашего диалога были неоднозначными. Дуна постоянно нахваливала то одно заведение, то другое, в котором неплохо было бы провести время. Должно быть, намекая на то, что провести там время мы могли бы вдвоем, но я упорно не поддавался на ее провокации. Возможно, когда пойму, что мне все же стоит немного расслабиться, отдохнув в компании очаровательной спутницы. Однако пока полон сил и желания двигаться строго в выбранном направлении, следовало сосредоточиться на цели своего пребывания здесь. Да и задерживаться на этом отделе я не собираюсь, а значит, эта связь начнет тяготить нас обоих. К таким вещам тут строго относятся. После того, как немного подкрепился, Работа пошла быстрее, и я окончательно покончил с ней, спустя пару часов после обеда. Написал отчет, раскланялся перед начальством, вновь собрал на себе порцию восхищенных и вперемешку с ними завистливых взглядов и с чувством выполненного долга покинул стены центрального корпуса. Взгляд мой тут же зацепился за группку сотрудников, собравшихся возле какого-то человека. Сразу предположил, что человек этот, судя по пристальному к нему вниманию, занимает в корпорации не самую последнюю должность. Все же прямо так кланялись и любезничали перед ним, как будто там какая-то важная персона спустилась с небес на землю. Но каково же было мое удивление, когда, пройдя мимо толпы, в ее центре я увидел свою недавнюю знакомую, девушку, которой еще позавчера помог избавиться от мажоров на парковке клуба. На этот раз дорогое вечернее платье брюнетка сменила на белую блузку с иголочки и черную юбку-карандаш. Волосы были аккуратно уложены легкими локонами, не спадающими на плечи, и не топорщились теперь в разные стороны. В общем, если бы не моя память на лица, то я бы, возможно, даже не признал ее. Хорошо запомнил, что звали ее Харин, но вот никакой конкретики у меня насчет нее не было, да и вообще не подозревал, что она как-то связана с Чен Групп. Неожиданное совпадение. К счастью, пройти мимо девушки мне удалось незамеченным, но на будущее стоило иметь ее в виду. Никакими связями в моем нынешнем положении пренебрегать не стоило, но и излишне торопиться попадать на глаза высшему руководству корпорации не стоило. Всему свое время. Глава 4. Из центрального корпуса корпорации сегодня я вышел позже остальных, ведь по созданной мной легенде всегда мечтал работать здесь, трудился не покладая рук и, соответственно, брал столько сверхурочных, сколько только мог себе позволить. Несколько недель я придерживался выбранной стратегии поведения, был довольно учтив с нахваливавшим меня начальством, которому, видимо, тоже что-то перепадало за мои успехи, ведь поручали мне уже задачи, явно выходящие за пределы моих обязанностей. А также я был уважителен и приветлив с коллегами, пусть это не всегда было взаимно из-за растущей ко мне зависти в коллективе. Это, к сожалению, было неизбежно. Стажер, а возомнил о себе невесть что, то и дело доносилось до моих ушей. Я уже год на одной должности торчу, а этот выскочка уже замахивается на верхние этажи. Однако сплетни, раздающиеся тут и там, оказались пророческими. Две недели кропотливой работы, и меня перевели в отдел аналитики на пару этажей выше. Пришлось перебраться к рыбам покрупнее и, разумеется, опаснее, распрощавшись с извечно раздраженным Тэхёном и улыбчивой Дуной, которая, впрочем, все равно каким-то образом находила меня в столовой. Девушка упорно не отказывалась от мысли найти со мной общий язык в прямом и переносном смысле, а легенда о перспективном парне из Штатов обрастала все большим числом лживых подробностей, которые приходилось хранить в голове и вспоминать при очередной встрече. Благо, я к этому был готов, да и не все из этого было враньем, скорее, искусной полуправдой. Особых доступов при недавнем повышении я был пока что лишен, но считал это уже довольно большим ростом, с учетом времени, проведенном в корпорации. Сверхурочная работа меня тоже особо не напрягала. В бытность наемникам приходилось выдерживать и более тяжелые нагрузки, совершенно несравнимые с нынешними. Скажем так, непростой жизненный опыт подготовил меня к дальнейшим испытаниям всецело, и останавливаться на достигнутом я не собирался. А если так подумать, без этого мне, действительно, пришлось бы сложнее. И тут я невольно представил, как все эти сотрудники корпорации проходят через жизнь наемников до своего устройства сюда. Было бы забавно, конечно. К сожалению, для тренировки, как я посчитал, было уже поздновато, да и вчерашней для поддержания формы вполне хватит. Самое то, чтобы отправиться прямиком домой, подготовить костюм на завтра и немного отдохнуть. Все же, несмотря на мою работу, необходимо держать руку на пульсе и следить за другими направлениями, чтобы ничего не упустить. Однако, проходя мимо корпоративной парковки, заприметил дрифтующий на ней автомобиль. Неужели кто-то после тяжелого трудового дня решил прямо здесь оттянуться по полной? И как только охрана корпорации этого безумца не остановила, только немного погодя, когда я уж, было, свернул на тротуар, заметил одну крайне интересную деталь. Стекло со стороны водительского сиденья было слегка опущено, и водителя в автомобиле, на удивление, не оказалось. Но причину столь необычного явления я обнаружил быстро. Неподалеку от машины стояла Харин. Да эту девушку просто необъяснимо тянет на парковке за новыми приключениями. В руках у нее я заметил телефон, на котором моя знакомая описывала окружности пальцем. А так как беспилотные автомобили мне прежде редко доводилось видеть, решил пожертвовать временем, отведенным на отдых, и подойти чуть ближе. Держался я на таком расстоянии, чтобы оставаться для девушки незамеченным, но в какой-то момент заметил, что что-то пошло не так. Автомобиль остановился в дальнем конце парковки, развернулся, а затем будто бы начал жить своей жизнью, резко дав по газам. Харин в это время хаотично тарабанила пальцем по смартфону, но машина продолжала набирать скорость, несясь прямо на нее. Вот как чувствовал, что эта девчонка снова угодит в передрягу. Рядом с ней не было никого, кроме меня. Отсчет шел на секунды, и мне ничего не оставалось делать, кроме как снова броситься на помощь этой самоуверенной девушке, которая даже не подумала отойти в сторону. Кинувшись к ней и как следует оттолкнувшись обеими ногами от асфальта, я буквально выдернул Харин из-под колес, и мы кубарем покатились по парковке. Девчонка взвизгнула от неожиданности, и вот я лежал, распластавшись на асфальте. В этот момент она сидела на мне сверху, озадаченно хлопая глазами. Однако удивление ее длилось недолго. Уже спустя несколько секунд девушка воззрилась на меня сверху вниз искрящимися от гнева глазами. «Зачем?» – возмущенно начала она, похоже, даже не осознавая тот факт, что если бы я промедлил хотя бы на секунду, вряд ли мы еще могли бы так мило побеседовать. «У меня все было под контролем, пока ты...» «Да прям-таки!» – с ухмылкой перебил ее и кивнул в сторону влетевшего в заграждение автомобиля, который весь смялся после такого. Несложно представить, что было бы с человеком, который бы оказался посередине. Не вмешался, уже менее уверенно завершила Харин, проследив за направлением моего кивка, и обиженно поджала губы. «Нет, так не должно было случиться», — тихо заговорила она, будто бы сама с собой. «В тестовом режиме программа работала как надо, тогда почему же на практике?» Я, в свою очередь, вопросительно изогнул бровь, и девушка моментально затихла, вытаращила глаза, кажется, наконец-то понимая, в каком положении мы сейчас находились, а затем вскочила с меня, как ошпаренная, и принялась нервно отряхивать свой местами испачкавшийся строгий костюмчик, состоящий из блузки, короткого пиджачка и черных брюк. «И все-таки ты меня спас», взглянула она на меня как-то по-новому, а во взгляде ее промелькнуло узнавание. «Это же ты, верно?» Уже во второй раз ответить ей я не успел. Едва рот открыл, как со стороны корпуса раздались беспокойные крики. «Госпожа! Госпожа Чен!» Аж трое телохранителей разом устремились на помощь своей госпоже, наконец-то отыскав ее и не вполне понимая, что у нас тут вообще происходит. Впрочем, объяснения им не требовались. Они и так все для себя решили за каких-то несколько секунд. Мне даже подняться с земли не дали возможности. Напротив, навалились на меня сверху, прижимая еще сильнее и выкручивая руки. Но даже при всем желании ответить им силой и перейти к конкретным действиям я не успел просто потому, что не решил, нужно мне это или нет. Харин самоотверженно бросилась мне на выручку. «Оставьте, немедленно оставьте его», — закричала девушка, размахивая руками. «Он меня спас». Еще некоторое время охранники продолжали удерживать расслабленного меня, мысленно мечась между исполнением долга и прямым приказом госпожи, но все-таки здравый смысл наконец-то взял верх. «Просим прощения, господин», слезли они с меня, а один даже любезно протянул руку, чтобы помочь мне подняться с асфальта. Но куда быстрее я справился с этим сам. И еще одна рубашка оказалась безнадежно испорчена. Коллекционировать их теперь, что ли? В очередной раз порадовался своей предусмотрительности и тому, что заранее забил шкаф деловой одеждой. Вот как чувствовал. Так уж вышло, что после произошедшего возле парковки клуба «Фаза», решившую хоть немного развеяться, Харин отчитали по всей строгости. Дело было не только в том, что в тот злополучный день девушка отказалась от охраны, банально сбежав от них, но и в том, что она в принципе позволила себе вольность в одиночку посетить ночной клуб. И это в 22 года. С самого детства Чен Харин, единственная и любимая внучка главы корпорации Чен Групп, была окружена заботой и вниманием со всех сторон. Гувернантки из-за границы, репетиторы, охрана. Излюбленным увлечением девочки было прятаться от всей этой ватаги в шкафу и читать в свое удовольствие. Читать то, что ей действительно нравилось, а не то, к чему ее принуждали, вопреки желанию. Даже спустя годы она не смогла бы похвастаться тем, что вырвалась из золоченой клетки. Наоборот, чем старше становилась Харин, тем большую ответственность на нее возлагали, что тоже не сильно-то радовало девушку. Для начала, по наставлениям деда ей пришлось заниматься связями с общественностью, представлять корпорацию на различных мероприятиях, презентовать новые продукты широкой аудитории и напрямую общаться со СМИ. Но ничто так не увлекало Харин, как работа с информационными технологиями, а в частности, с искусственным интеллектом. Совсем не женское дело, по мнению большинства, в котором она действительно была хороша сама по себе, а уж нанять помощников и учителей с возможностями ее семьи не составляло проблем. Так что пришлось главе наконец-то пойти внучке навстречу и назначить ее руководителем разработки искусственного интеллекта для автономных работ. Во-первых, девушка заслуживала это место как никто другой, а образование и квалификация позволяли ей успешно совмещать обе должности. Во-вторых, с момента кадровой перестановки в свет вышло множество новых продуктов, возымевших повышенный интерес, а стоимость акций корпорации начала ощутимо расти. Однако для деда, несмотря на очевидный успех и самостоятельность, Харин все еще оставалась той же девчушкой в белом платьице, за которой необходим глаз да глаз. Никаких прогулок в одиночестве, никаких злачных заведений, да и о муже внучка может не переживать. Дед сам подберет ей достойную партию, когда придет время. За нее уже все решили, и это не могло не вызывать у нее внутреннего отторжения. Так или иначе, как раз в тот самый вечер возле фазы Харин абсолютно случайно наткнулась на своего бывшего, Хэджуна, с которым успела расстаться еще до того, как уехала на учебу в Норвегию. Крайне раздраженного Хэджуна, подвыпившего и неспособного отвечать за свои действия в полной мере. Лишь неожиданное появление незнакомца не позволило ситуации закончиться плачевно, но отблагодарить его как следует ей так и не удалось. Зато сама в тот же вечер выслушала долгую нравоучительную лекцию от дедушки, и всю последующую неделю телохранители следовали за Харин по пятам, как привязанные, не давая ей спокойно ни вздохнуть, ни выдохнуть. Даже с подружками увидеться не получилось без этих пристальных взглядов суровых мужчин.